В полдень Крамли высадил меня перед домом Роя на углу Вестерн-авеню и 54-й. Он внимательно осмотрел мое лицо. «Как тебя зовут?» «Я отказываюсь называть себя». «Хочешь, я тебя подожду?» «Поезжай. Чем раньше ты начнешь околачиваться вокруг студии и собирать информацию, тем лучше. В любом случае нас не должны видеть вместе. Ты взял мой список контрольных точек и карту?» «Все здесь», — Крамли постучал себя по лбу. «Встретимся через час в доме моей бабушки, наверху. Добрая старушка». «Крамли?» «Что?» «Я люблю тебя». «Такая любовь в рай не приведет». «Нет», — согласился я, — «зато проведет сквозь тьму». «Да брось», — сказал Крамли и уехал. Я вошел в дом. Прошлой ночью интуиция меня не подвела. Если миниатюрные города Роя были разорены, а от его чудовища остались лишь кровавые ошметки глины, в прихожей стоял запах докторского одеколона. Дверь в квартиру Роя была приоткрыта, квартира была выпотрошена. «Господи!» — прошептал я, стоя посреди этих комнат и озираясь вокруг. «Как в советской России история повторяется!» Ибо Рой стал несуществующим человеком. Этой ночью в книжных магазинах из книг будут вырваны страницы, а тома переплетены заново, так что само имя Роя Холдстрома исчезнет навсегда, как скандальный слух, как плод воображения. Ничего не останется. Не осталось ничего. Ни книг, ни картин, ни письменного стола, ни бумаг в корзине. Даже рулон туалетной бумаги исчез из уборной. В аптечке пусто, как в буфете матушки Хаббард. «Пусто, как в буфете матушки Хаббард» — намек на известный детский стишок из книги матушки Гусыни «Старушка и пес». Матушка Хаббард, которой 100 лет, пошла и открыла старинный буфет, чтоб косточку псу принести. Но смотрит в буфет, а косточки нет. Ну что ж, милый песик, прости. Перевод Юрия Сабанеева. Вольное переложение этого стихотворения мы знаем как произведение Самуила Маршака «Пудель». На свете старушка спокойно жила. Ни тапочек под кроватью, ни самой кровати, ни пишущей машинки, пустые шкафы, ни динозавров, ни рисунков динозавров. Несколько часов назад квартира была вычищена пылесосом, выскоблена и отполирована высококачественным воском. Безумная ярость выжгла павильон, уничтожив его Вавилон, Ассирию, Абу-Симбел. А здесь безумная чистота втянула в себя саму память до последней пылинки, само дыхание жизни. «Господи, вот ужас, а?» — раздался за моей спиной чей-то голос. В дверях стоял молодой человек. На нем была блуза художника, сильно заношенная, а пальцы и левая щека перепачканы краской. Волосы казались растрепанными, а в глазах проглядывало что-то дикое, звериное, как у человека, который работает в темноте и только иногда выходит из дома на рассвете. «Вам не стоит здесь оставаться. Они могут вернуться». «Постойте», — сказал я. «Я вас знаю, верно? Вы друг Роя?» «Том, Шипвей, лучше убраться отсюда. Они чокнуты. Пойдем». Вслед за Томом Шипвеем я вышел из пустой квартиры. Он отпер дверь своего собственного жилища 2 комплектами ключей. «На старт. Внимание. Марш!» Я прыгнул внутрь. Том захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. «Домовладелица. Она не должна это видеть». «Видеть?» Я огляделся. Мы оказались в подводных апартаментах капитана Немо, в каютах его подлодки и машинном отделении. «Вот это да!» — воскликнул я. «Неплохо, а?» — просиял Том Шипвей. «Неплохо? Черт возьми! Просто фантастик! Я знал, что вам понравится. Рой дал мне ваши рассказы. Марс, Атлантида и то, что вы написали о Жюле Верне. Здорово, да?» Он показывал, размахивая руками, а я ходил, смотрел и ощупывал. Великолепные викторианские кресла, обитые красным бархатом, с медными заклепками, привинченные к полу корабля, начищенный до блеска медный перископ, спускающийся с потолка. В центре сцены огромные трубы органа, а позади него окно, переделанное в овальный иллюминатор субмарины, за которым плавали тропические рыбы всех цветов и размеров. «Взгляните», — сказал Том Шипфи, — «идите сюда». Я нагнулся, чтобы посмотреть в перископ. «Он действующий!» — воскликнул я. «Мы под водой? Или как будто под водой? Это вы сами все сделали?» «Вы гений!» «Ага. А ваша домовладелица знает, что вы сотворили с ее квартирой?» «Если б знала, она бы меня убила. Я никогда не позволю ей сюда войти». Шипви нажал какую-то кнопку на стене. За стеклом в зелени моря задвигались тени. Показался шевелящийся силуэт гигантского паука. «Кальмар! Вечный враг Немо! Я потрясен!» «Еще бы! Садитесь!» «Что происходит? Где Рой? Зачем эти бездельники ворвались к нему, как шакалы, а потом смылись, как гиены?» «Рой? Ах да!» Груз воспоминания придавил меня с новой силой. Я тяжело опустился на стул. «О, боже мой! Да, Рой! Что здесь произошло вчера ночью?» Шипфи тихо двигался по комнате, воспроизводя все, что он мог вспомнить. «Вы помните, как неуловимо шнырял по Лос-Анджелесу Рик Орсати, ракетир?» «У него была банда?» «Ага. Однажды, много лет назад, под вечер, в центре города, вывернув из-за угла, я увидел шестерых парней, одетых в черное. Один из них был вожаком. И двигались они, как странные крысы, вырядившиеся в кожаные пиджаки и шелковые рубашки, все черные, словно в трауре, волосы напомажены и зачесаны назад, а лица белые, как мел. Нет, даже не крысы, а черные ласки, молчаливые, неуловимые, как змеи, опасные, враждебные, как черный дым из трубы. Так вот, то же самое было и вчера ночью. Я почувствовал такой сильный запах одеколона, что он проник даже под дверь. «Док Филлипс!» Я выглянул. Эти огромные черные крысы из канализации не спеша вытаскивали из прихожей папки динозавров, картины, бюсты, скульптуры и фотографии. Краешками своих крысиных глаз они пристально наблюдали за мной. Я закрыл дверь и стал смотреть через глазок, как они шныряют туда-сюда в черных тапочках на каучуковой подошве. Еще с полчаса я слышал, как они там рыскают. Затем шорох прекратился. Я открыл дверь в пустую прихожую, и меня ударило волной проклятого одеколона. «Эти парни убили Роя?» Я вздрогнул. «Почему вы так думаете?» «Они выглядели как работники похоронного бюро. Вот и все. Раз они расправились с квартирой Роя, почему бы им не расправиться с самим Роем?» «Эге!» — Шипфи осекся, увидев мое лицо. «Я ничего такого не хотел сказать, но... Рой действительно...» «Мертв?» «Да. Нет. Может быть. Такой жизнелюб, как Рой, просто не может умереть». Я рассказал ему про павильон 13, про разрушенные города, про повешенного. «Рой никогда бы такого не сделал. Может, кто-то сделал это с ним?» «Рой! Дал бы отпор любым мерзавцам!» «Черт!» — из глаза Тома Шипфи скатилась слеза. «Я знаю Роя! Он помог мне построить мою первую подлодку! Вот!» На стене висел миниатюрный наутилус, всего каких-нибудь 30 дюймов в длину. Мечта ученика художественной школы. «Не может быть, чтобы Рой умер! Ведь так!» Вдруг где-то в подводных каютах Немо зазвонил телефон. Шипфи поднял трубку в виде крупной раковины моллюска. Я было засмеялся, но сразу осекся. «Да», — сказал он в телефон, затем спросил. «Кто это?» Я едва не вырвал трубку из его руки. Я закричал в нее, закричал. Так, словно от этого зависела моя жизнь. Я слышал, как кто-то дышал там, на том конце провода. «Рой!» Щелчок. Тишина. Длинный гудок. Задыхаясь, я в остервенении затряс трубку. «Это Рой?» — спросил Шипфи. «Его дыхание». «Проклятье! По дыханию нельзя узнать человека, откуда был звонок. Я швырнул на рычаг трубку и застыл над ней, закрыв глаза. Потом я снова схватил телефон «Моллюск» и попытался набрать номер не с той стороны. «Как работает эта чертова штуковина?» — заорал я. «Кому вы звоните?» «Хочу вызвать такси». «Куда ехать? Я подвезу». «В Иллинойс, черт возьми, в Гринтаун». «Но до него 2000 миль». «В таком случае», — сказал я, в онемении кладя обратно ракушку, — «нам пора в путь».